Мальчик лежит на спине, голый. Спит, дышит часто и неровно. Тело его блестит от пота. На руке впервые нет повязки, и вскрывшийся нарыв виден целиком. Подношу фонарь ближе. Живот и пах у него сплошь покрыты мелкими струпьями, царапинами, порезами. Из некоторых еще сочится кровь. «Что они с ним делали?» — шепотом спрашиваю стражника. «Того же паренька, который был здесь вчера вечером». «Да ножом», — шепотом отвечает он, — «просто маленьким ножичком. Вот таким. Двумя пальцами, большим и указательным. Он показывает длину ножа, потом зажимает воображаемый нож в руке, смаху вонзает его в тело спящего мальчика и слегка покручивает, как ключ в замочной скважине, то вправо, то влево. Затем вытаскивает его, опускает руку и снова неподвижно замирает. Опускаюсь возле мальчика на колени, свечу фонарем ему в лицо и тормошу его. Он вяло открывает глаза, но тотчас закрывает их снова. Глубоко вздыхает и начинает дышать не так часто. «Мальчик, — говорю я, — тебе снится страшный сон. Ты должен проснуться». Он открывает глаза и, щурясь от света, глядит на меня. Стражник приносит склянку с водой. «А сидеть он может?» — спрашиваю я. Стражник отрицательно качает головой. Потом приподнимает мальчика и подносит склянку к его губам. «Послушай, — говорю я, — мне сказали, что ты сознался. Как мне сказали, ты подтвердил, что вместе со стариком и другими мужчинами вашего племени вы угоняли овец и лошадей. Ты сказал, что ваше племя вооружается, и что весной все вы объединитесь для великой войны против империи. Ты говорил правду? Ты хоть понимаешь, что может наделать твое признание? Ты это понимаешь?» Замолкаю. Весь мой пыл напрасен. В глазах у мальчика пустота и усталость, как у человека, пробежавшего огромное расстояние. Ведь теперь солдаты станут нападать на твой народ. Начнется резня. Ваши люди будут гибнуть. Может быть, погибнут даже твои родители, твои братья и сестры. Неужели ты и вправду хочешь, чтобы это случилось? Он не отвечает. Трясу его за плечо. Бью по щеке. Он даже не вздрагивает. У меня ощущение, что я дал пощечину мертвецу. «Наверное, ему очень плохо», — шепчет за спиной стражник. «У него все болит, и ему очень плохо». Мальчик смотрит на меня и закрывает глаза. Вызываю единственного здешнего лекаря, старика, который зарабатывает на жизнь тем, что рвет горожанам зубы и готовит любовные эликсиры из костяной муки и крови ящериц. На нарыв он ставит мальчику припарку из глины, а десятки порезов и ранок смазывает жирной мазью. «Через неделю встанет на ноги», — обещает он. Потом советует кормить больного посытнее и торопливо уходит. Откуда у мальчика эти увечья, он не спрашивает. Полковник же горит нетерпением. Он задумал совершить набег на кочевников и захватить побольше пленных. Мальчика он хочет взять с собой проводником. Меня полковник просит дать ему 30 из 40 солдат нашего гарнизона и обеспечить отряд лошадьми. Пытаюсь его отговорить. «Не в обиду будь сказано, полковник, но вы все же не настоящий военный, начинаю я, и вам не приходилось воевать в этом диком краю. Опытных проводников у вас нет, а этот ребенок до того вас боится, что готов наплести что угодно, только бы вы были довольны, да и, кроме того, он еще слишком слаб для такого путешествия. Солдаты вам тоже вряд ли чем-то помогут. Они всего лишь простые деревенские рекруты, и многие из них не отъезжали от гарнизона дальше, чем на 5 миль. Варвары же почуют ваше приближение еще за день и скроются в пустыне. Они живут здесь всю жизнь, они эти места знают. А вы и я, мы с вами здесь чужие, и к вам это относится даже в большей степени, чем ко мне. Я искренне не советую вам ехать». Он внимательно меня выслушивает и, более того, как мне кажется, поощряет мою болтливость. Не сомневаюсь, что позже этот разговор записывается и против моего имени ставится пометка «неблагонадежен». Услышав все, что его интересовало, он отмахивается от моих доводов. «Поймите, судья, мне дано четкое задание, только я сам могу определить, когда оно будет выполнено», и продолжает приготовление к походу. Ехать он собирается в своей черной двухколесной карете, которой сверху привязаны походная кровать и складной письменный стол. Я выделяю для отряда лошадей, повозки, фураж и провизию на 3 недели. Вместе с полковником едет и наш гарнизонный лейтенант. Я приглашаю его к себе. Разговор идет с глазу на глаз. Не полагайтесь на проводника. Он слабоволен и запуган. Следите за погодой. Запоминайте ориентиры. Ваша главная забота — привести нашего гостя целым и невредимым. Лейтенант кланяется. Снова иду к Джоллу. Пробую выведать его намерения. Да, говорит он, конечно же, я не берусь предугадать весь ход событий. Ну а если в общих чертах, то сначала мы отыщем стоянку этих ваших кочевников, а дальше будем действовать по обстоятельствам. Я вас об этом спрашиваю только потому, продолжаю я, что если вы заблудитесь, именно нам выпадет задача найти вас и вернуть в лоно цивилизации. Мы оба умолкаем, и каждый по-своему смакуем иронический смысл последнего слова. «Да, конечно», — говорит он, — «но такое вряд ли случится. К счастью, вы же сами снабдили нас превосходными картами». Эти карты, полковник, составлены в основном с чужих слов. Я только свел воедино все, что за последние 10-20 лет узнал из рассказов путешественников. В местах, куда вы направляетесь, сам я никогда не был. Я лишь хочу вас предостеречь. Его присутствие в нашем городе уже на второй день настолько вывело меня из равновесия, что я с ним холодно-вежлив, не более. Вероятно, за годы работы разъездным палачом он привык, что его чураются. Но, может быть, в наши дни палачей и экзекуторов продолжают считать нечистью только в провинции. Я гляжу на него и гадаю, что он почувствовал в первый раз, в тот самый первый раз, когда его, еще не мастера, а ученика, попросили рвануть клещи или закрутить тиски, или не знаю, что там у них еще принято. Дрогнуло ли хоть что-то в его душе, когда он понял, что в этот миг приступает запретную черту? А еще я ловлю себя на том, что хотел бы узнать, есть ли у него какой-то свой личный ритуал очищения, совершаемый за закрытыми дверями и позволяющий ему потом выйти к людям и переломить с ними хлеб. Может быть, он, к примеру, очень тщательно моет руки или переодевается во все чистое, или, может быть, третий отдел вывел новый вид человека, который способен без малейшего волнения погружаться в скверну и также невозмутимо из нее выходить. Поздно вечером с другого конца площади из-под старых ореховых деревьев несется пиликанье и громыхание оркестра. В воздухе розовое марево от кучи раскаленных углей, на которых солдаты жарят целого барана, подарок от их милости. Солдаты будут пьянствовать полночи, а на рассвете двинутся в путь. Переулками дохожу до амбара. Стражника на месте нет, дверь в пристройку открыта. Заношу ногу через порог, но вдруг слышу, как в глубине сарая кто-то перешептывается и хихикает. Вглядываюсь в сплошную темноту и спрашиваю, кто здесь. Что-то трещит, и уже знакомый мне молодой стражник чуть не сбивает меня с ног. «Извините, ваша милость», — говорит он, — от него разит ромом. «Меня арестант позвал, и я, стало быть, хотел ему помочь». Из темноты раздается громкий смех. Я сплю, просыпаюсь от грохота оркестра, играющего на площади очередной танец, снова засыпаю. И мне снится раскинувшееся на спине тело. Густые, черные, отливающие золотом волосы узкой полоской тянутся через живот. В паху полоска расширяется, и треугольником, похожим на наконечник стрелы, уходит в темную бороздку между ног. Я протягиваю руку, хочу эти волосы погладить, но они вдруг начинают шевелиться, потому что это не волосы, а пчелы. Целый рой карабкающихся друг по другу пчел. Измазанные медом, липкие, они выползают из темной бороздки и часто-часто машут крыльями. Чтобы напоследок не показаться невежливым, верхом провожаю полковника до того места, где дорога сворачивает у озера на северо-запад. Солнце уже поднялось, и озеро так нестерпимо блестит, что я заслоняю глаза рукой. За каретой, устало трясясь в седлах, следуют солдаты еще не протрезвевшие после ночного кутежа. В середине колонны едет арестант. Его поддерживает скачущий рядом стражник. Лицо у мальчика бледное. На лошади он сидит неуклюже. Видно, что раны все еще причиняют ему боль. Замыкает колонну вьючный обоз. Телеги везут бочки с водой, провиант и тяжелую поклажу. Пики, мушкеты, амуницию, палатки. В целом безрадостное зрелище. Всадники не держат строя. Одни едут с непокрытой головой, другие в тяжелых кавалерийских касках с перьями, третьи в обычных кожаных шапках. Блеск воды слепит, и солдаты стараются смотреть в сторону. Все, кроме одного. Этот едет отважно, глядя вперед сквозь осколок закопченного стекла, который он прилепил к палочке и, подражая предводителю отряда, держит перед глазами. Как далеко зайдет эта нелепая мода? Мы едем молча. Жнецы, вышедшие на поля еще до зари, отрываются от работы и машут нам вслед. У поворота натягиваю поводья и прощаюсь. «Благополучного возвращения, полковник», — говорю я. С непроницаемым лицом. Он чуть заметно кивает мне из окна кареты. И я скачу назад. На сердце у меня легко. Я рад снова остаться один на один с миром, который знаю и понимаю. Поднявшись на крепостную стену, смотрю, как отряд короткой змейкой ползет по северо-западной дороге, взяв курс на далекое зеленое пятно, туда, где в озеро впадает река и где узкая полоса растительности исчезает в дымке пустыни. Медное солнце по-прежнему тяжело висит над водой. К югу от озера простираются болота и солончаки, а за ними тянется сине-зеленая гряда голых холмов. В поле крестьяне нагружают сеном два больших старых фургона. Стая диких уток, описав в небе круг, плавно снижается над озером. Закат лета, время покоя и изобилия. Покой. Вот что главное, считаю я. И, может быть, даже любой ценой. В двух милях южнее города однообразие песчаной равнины нарушено небольшим островком дюн. Ловить в болоте лягушек и кататься со склонов дюн на гладких деревянных санках — излюбленные летние развлечения местной детворы. Лягушек дети ловят утром, а с дюн катаются вечером, когда солнце садится и песок начинает остывать. Хотя ветер дует здесь круглый год, дюны не рассыпаются, их удерживают покров чахлой травы и, как я случайно узнал несколько лет назад, деревянные каркасы. Дело в том, что дюны скрывают под собой развалины домов, возведенных в древние времена, еще до присоединения западных провинций, задолго до того, как была построена крепость. Раскопки этих руин давно стали одним из моих увлечений. В тех случаях, когда городу не требуется рабочая сила для починки оросительных каналов и плотины, я за незначительные нарушения закона приговариваю виновных к нескольким дням работы на дюнах. Сюда же я отправляю солдат, получивших дисциплинарные взыскания. Было время, когда раскопки настолько меня захватили, что я даже нанимал поденщиков и платил им из своего кармана. Но работать здесь никому не по душе. Ведь копать приходится под палящим солнцем или колючим ветром. Укрыться негде. Отовсюду летит песок. И потому люди работают в дюнах, не разделяя моего интереса. Им он кажется чудачеством. Их удручает, что песок тут же ползет обратно. Тем не менее, за эти годы мне все же удалось откопать до уровня пола несколько наиболее крупных строений. Одно из них, откопанное последним, выступает из песка, как потерпевший крушение корабль, и его видно даже с городской стены. Среди обломков этого здания, возможно, бывшего когда-то общественным учреждением или храмом, я и подобрал тот тяжелый, вытесанный из тополя карниз, который сейчас висит у меня над камином. На карнизе резной узор в виде переплетенных, выпрыгнувших из воды рыб. И там же, в нише, под полом, в мешке, который рассыпался от первого прикосновения, я нашел набор деревянных табличек, покрытых значками письменности, не похожий ни на один известный мне алфавит. Такие таблички, разбросанные среди руин, словно белевые прищепки, мы находили и раньше, но в большинстве они были настолько отполированы песком, что письмена на них стали почти неразличимы. На этих же новых каждый значок виден так ясно, будто его вывели вчера. В надежде расшифровать загадочную письменность, я принялся собирать все таблички подряд, не отбрасывая ни одной, а играющим в дюнах детям обещал за каждую такую находку небольшое вознаграждение. Бревна, которые мы откапываем, насквозь высохли и крошатся. Многие из них сохранили свою первоначальную форму только благодаря плотно сковавшему их слою песка и на воздухе мгновенно превращаются в труху. Другие ломаются, едва к ним прикоснешься. Возраст древесины мне неизвестен. В легендах варваров, а все они скотоводы, кочевники, живут в шатрах, не встречается упоминаний о каком-либо постоянном поселении близ озера. Человеческих останков среди руин нет. Если здесь и было кладбище, то мы его пока не нашли. В раскопанных домах нет никакой мебели. Однажды в куче золы мне попались черепки из необожженной глины и что-то коричневое, рассыпавшееся на моих глазах в пыль. Возможно, когда-то это был кожаный башмак или шапка. Я не знаю, где брали дерево для строительства этих домов. Может быть, в те далекие времена отсюда гнали к реке преступников, рабов, солдат, и, пройдя 12 миль, они вырубали тополя, пилили их, привозили на телегах отесанные бревна в это голое бесплодное место и строили дома, может быть, и крепость, кто знает. А потом со временем умирали, и все ради того, чтобы их хозяева, префекты, судьи, военачальники могли утром и вечером подниматься на крыши и башни и обозревать мир от края и до края, дабы вовремя заметить приближение варваров. Возможно, в моих раскопках я зацепил лишь самый верхний слой. Возможно, на 10 футов ниже лежат руины другой крепости, в свое время разрушенной варварами и ныне населенной лишь скелетами тех, кто рассчитывал обрести безопасность за высокими стенами. Возможно, стоя на полу раскопанного суда, если это строение действительно было судом, я стою над костями другого судьи, такого же, как я, убеленного сединами слуги империи, который пал при исполнении служебных обязанностей, наконец-то столкнувшись с варварами лицом к лицу. Но как это узнать? Подобно кролику, зарываться в землю все глубже и глубже? Подскажут ли когда-нибудь разгадку письмена на табличках? В мешке табличек было 256 штук. А вдруг это число не случайно? Когда я их впервые пересчитал и заподозрил в числе скрытый смысл, я расчистил свой кабинет и начал раскладывать их на полу. Вначале я выложил из них один большой квадрат, потом 16 маленьких, потом перепробовал множество других комбинаций, полагая, что значки, которые я сперва принял за элементы слоговой азбуки, на деле могут оказаться кусочками мозаичной картины. И она, если я набреду на правильный вариант, внезапно откроется передо мной во всей полноте. Древняя карта страны варваров или изображение исчезнувшего пантеона. Я даже дошел до того, что изучал отражение табличек в зеркале, складывал их в столбик, объединял поочередно в пары и совмещал половинку одной таблички с половинкой другой. Однажды вечером дети уже разбежались по домам ужинать. Я в одиночестве бродил среди руин, пока не опустились фиолетовые сумерки и не зажглись первые звезды, пока не наступил тот час, когда по преданию пробуждаются ото сна призраки. Так научили меня дети. Я приложил ухо к земле, чтобы услышать в его глубинах то же, что слышат они. Глухой шум, стоны, далекую прерывистую дробь барабанов. Щеки ополоснуло шорохом песчинок, катящихся через пустошь из ниоткуда в никуда. Последний свет угас, очертания крепости поблекли, а потом и вовсе растворились в темноте. Я прождал целый час. Закутанный в плащ, я сидел, прислонясь к углу древнего дома, в котором когда-то, должно быть, и разговаривали, и ели, и играли на музыкальных инструментах. Я сидел, глядя, как восходит луна, сидел, раскрыв все свое существо навстречу ночи и ждал знамения, способного подтвердить, что я прав в моих догадках, и то, что окружает меня, то, что лежит у меня под ногами, есть нечто большее, чем просто песок, тлен, ржавчина, черепки и зола. Но знамения не было. Я не испытывал ни трепета, ни леденящего страха. Сидеть в песке было тепло. И вскоре я заметил, что клюю носом. Я встал, подтянулся и устало побрел домой сквозь напоенную ароматом темноту. Дорогу мне подсказывали тускло мерцавшие в небе отблески домашних очагов. Как это глупо, — думал я. Вместо того, чтобы вовремя вернуться домой, съесть свой солдатский ужин и лечь спать, пожилой человек решает вдруг посидеть в темноте и дождаться, когда с ним заговорят голоса прошлого. Небо над нами, всего лишь небо. И оно ничуть не презреннее, ничуть не благороднее небо над хибарками, домами, храмами и учреждениями столицы. Небо есть небо, жизнь есть жизнь. Все всюду одинаково. Но я, человек, живущий за счет труда других, человек, лишенный изысканных пороков, которыми он мог бы заполнять досуг, я заботливо лелею свою тоску и пытаюсь усмотреть в пустоте некий пикантный каприз истории. Тщеславие, праздность, самообман. Какое счастье, что никто меня сейчас не видит. Сегодня, спустя всего 4 дня после выезда полковника в экспедицию, прибывает первая партия пленных. Из своего окна я вижу, как они плетутся через площадь под конвоем едущих верхом солдат. Все в пыли, изнуренные, они шарахаются от уже набежавшей толпы, от резвящихся детей, от лающих собак. В тени гарнизонной стены солдаты спешиваются. Пленные немедленно садятся на корточки отдохнуть. Все, кроме маленького мальчика, который остается стоять на одной ноге и, оперевшись о плечо матери, с любопытством глядит на зевак. Пленные жадно пьют. А толпа тем временем растет и смыкается вокруг них таким плотным кольцом, что мне ничего не видно. В нетерпении жду солдата, который, проталкиваясь сквозь толпу, шагает через двор гарнизона. «Что все это значит?» — кричу я на него. Он кланяется и шарит в карманах. «Они же рыбаки! Зачем вы их сюда пригнали?» Он протягивает мне письмо. Взламываю печать и читаю. Прошу до моего возвращения держать этих и последующих пленных в полной изоляции. Под его подписью стоит еще одна печать. Печать третьего отдела, которую он взял с собой в пустыню и на поиски которой, если полковник погибнет, мне без сомнения придется отправлять вторую экспедицию. «Он болван!» — кричу я. «В бешенстве бегаю по комнате. Никогда не следует порицать офицеров в присутствии солдат. Равно как и порицать отцов в присутствии детей. Но этот человек не вызывает у меня и намека на уважение. Неужели никто не сказал ему, что они из племени рыбаков? Тащить их сюда — напрасная трата времени. Вы должны были помочь ему выследить воров, бандитов, врагов империи. Разве не видно, что эти люди не представляют для империи никакой опасности?» Выбрасываю письмо в окно. Толпа при моем приближении расступается, и вот я уже стою перед кучей жалких оборванных пленных. Видя мой гнев, они дрожат. Мальчик прижимается к матери. Приказываю солдатам: «Разгоните толпу и отведите этих людей на гарнизонный двор». Солдаты подталкивают пленных. Все мы входим во двор. Ворота за нами закрываются. «А теперь объясняйте», — говорю я. «Неужели никто не сказал ему, что от этих пленных никакого толка? Неужели вы не сказали ему, что рыбаки с сетями — это одно, а дикие кочевники на лошадях и с луками — совсем другое? Неужели никто не сказал, что у них даже язык разный? Когда они нас увидели, они побежали в камыши», — объясняет какой-то солдат. «Они увидели, что мы верхом и хотели спрятаться. Тогда его милость приказали нам взять их в плен, потому что они прятались. От досады я готов выругаться. Жандарм! Логика жандарма! А его милость не сказал, зачем нужно гнать их сюда. Он не объяснил, почему не может допросить их на месте. Так мы же никто их языка не знаем, ваша милость. Ничего удивительного. Эти рыбаки-аборигены, племена речных людей, появились здесь даже раньше кочевников. Живут они вдоль реки маленькими колониями по 2-3 семьи. Большую часть года ловят рыбу и охотятся. Осенью плывут на лодках к далеким южным берегам озера, где ловят и сушат красных червей. Ютятся они в хлипких соломенных хижинах. Зимой страдают от холода, одежда им служит шкуры животных. Боятся кого угодно, чуть что прячутся в камышах. Что могут они знать о великой кампании варваров против империи?» Посылаю солдата на кухню за едой. Он приносит вчерашнюю лепешку и протягивает ее самому старому из пленных. Тот почтительно принимает хлеб двумя руками, обнюхивает, ломает лепешку на куски и раздает остальным. Они набивают рот этой райской манной и быстро жуют, не поднимая глаз. Одна из женщин выплевывает пережеванный хлеб на ладони, кормит этой кашицей младенца. Делаю знак, чтобы принесли еще хлеба. Мы стоим и смотрим, как они едят, будто перед нами не люди, а экзотические звери. Пусть пока поживут во дворе, — говорю я солдатам. Нас это будет затруднять, но больше держать их негде. Если вечером похолодает, я скажу, как быть дальше. Следите, чтобы их кормили. Придумайте им какое-нибудь занятие, чтобы не сидели без дела. Ворота держите на запоре. Сбежать они не сбегут, но я не хочу, чтобы сюда ходили всякие бездельники и глазели.